В христианской морали слышен зов от мира в небесные селения, зов знакомой метущейся душе язычника. Но христианство таит в себе и возможности, чуждые как платонизму, доступному лишь немногим, так и забывающему о едином Боге вульгарному язычеству, и манихейству, и культу непобедимого солнца. Только раскрывается христианство еще далеко не во всей своей полноте, в меру восприимчивости каждого и всей эпохи. И чтобы понять эпоху, надо понять христианство в его связи с выясненными выше чертами культурной жизни. Удобнее и короче всего можно сделать это путем знакомства со столпом и светочем средневековой религиозности, святым Августином, 345-430. На почве новоплатонизма Августин достиг мистического восприятия абсолютного бытия, поняв, что к нему изначально стремится его одинокая душа. А душа Августина одинока. Хочет он познать только Бога и душу, то есть свою душу, которая поглощает в себе всеединую, вселенскую, как у Плотина вселенская поглощала индивидуальную. Познающая любовь раскрывается Августину только как влечение личности в Бога и к Богу. Не проявляется как влечение к миру и другим «я» ради мира и этих «я». Бессильное обосновать бытие и ценность всего заключенного вне сферы отношений между Богом и одинокой душой. Оттого-то Августин до конца жизни не может преодолеть себелюбивых стремлений своей природы, то есть гордыни. А в дружбе не только виртуоз, но и деспот. Оттого-то он отрицает непосредственное общение живых с усопшими, уходя в холодный эстетизм, не содрогается пред мыслью о вечных муках осужденных и способен иногда жестко выражать свое учение о благодати и предопределении. Августин — дитя мира, отрицающий религиозности последних веков империи. Его влечет аскетический порыв, других влекущий от общества и семьи в пустыню, для одинокой жизни в божестве. Мистическое постижение Августина отражает в себе отвращение от мира, обесценивание государственной и социальной идеи, внешне сказывающееся в разложении государства и общества, и замыкание человека эпохи в маленькой группе и себе самом. Рушится государство, и разлагается общество, приходит отрывающийся от Бога изменчивый мир. И Бог открывается как вечное, неприходящее бытие, обретаемое в таинственной глубине уходящего в себя духа. Любовь к миру постигается как вполне ложный и неудовлетворяющий душу путь, как недостаток любви, но не потому, что ясна необходимая связь любви к миру с любовью к Богу, а потому, что очевидна необходимость второй. Воспринимая божество, Августин воспринимает себя как творение Божье, существующее лишь в Боге и Богом. Все сущее, определенное, оформленное — божество. Душа — почти ничто, чистая возможность, осуществляющаяся только по причастию многообразной простоте и простому многообразию, то есть Богу. Но душа и нечто отличное от Бога, творение Его и изначальное стремление в Него, хотя само стремление, сама любовь возможны только в силу соединения души с Богом. Поэтому интеллектуальное моральное бытие и развитие души — ничто иное, как та или иная степень ее воссоединения с Богом, то есть обожения. И не может оно быть плодом усилий человека, являясь незаслуженным даровым даром, хотя и осуществляемым при полной активности внимающего неодолимому зову божества человека. Так, взамен гордого самоутверждения античности выдвигаются самоотвержение, самоуничижение и смирение Христа, и в борьбе с пелагианством развертывается теория единоспасающей благодати. Пелагианство — учение монах Пелагия около 360-го после 418-го. Делало акцент на нравственно-аскетическом усилии самого человека, отрицало наследственную силу греха, осуждено как ересь на Третьем Вселенском Соборе, 431 год. Однако, стараясь выразить иррациональное единство свободы и принуждения, воли и благодати, Августин, естественно, не может найти точных формул и невольно впадает в противоречие и односторонность. А одностороннему преувеличению благодати и, следовательно, предопределения способствует недостаточность любви самого Августина, занятого только своею душою, зараженность этой любви общим ядом эпохи, пассивностью и атоничностью, сила в ней эгоистических моментов и слабость самоотвержения. Постигая, что все действительное сущее — Бог, Августин видит Бога и вне себя, в других людях и в мире, ограничивая понятие творного бескачественной, духовной и вещественной материей. Не мог пренебречь миром ученик выросших на постижение космического единства новоплатоников. И божество еще проявлялось в мире социальной и государственной жизни, уходя, озаряло ее последними своими лучами. Но Августину уже не дорог и не близок мир сам по себе. Нет у него чувства кровного родства со всем человечеством, в труде и культуре которого он следит лишь скользящие по ним лучи божества. Занятый собою, он даже в себе не видит своего личного труда, как не видит творческого труда, сотворенного Богом мира. Но, созерцая в мире Бога, Августин постигает единство мира, понимает мир как иерархию благ, по существу представляющих собою единое целое, а ныне становящих свое единство только путем полного преодоления видимо разрушающих его времени и пространства. Времена наши будут, когда их больше уже не будет. Познавательно духовное единство мира у Августина ограничено пределами рационального и опознанного. Ангелы и святые — взаимопроницаемы друг для друга. Наше сознание призрачно для ангелов. Но нет сверхчувственного взаимопонимания между людьми, и не существует никакого общения живых с усопшими. Факты, противоречащие этому, объясняются тем, что бесы или ангелы вызывают в нашем сознании иллюзорные образы других людей и усопших, блаженных в своем отъединении от нас. Даже теофании, явления божества, только создаваемые ангелами образы. Теофания — богоявление. Так и здесь сказывается недостаток единства, объясняемый недостатком любви. Но, приемля бесов и ангелов, Августин вместе со своей эпохою приемлет и символизм, то есть связь метафизического с реальным, связь, которая может быть и естественно изначальной, например, отражение Бога в его творении или символ, создаваемый ангелом как материальный образ божества, и вторично установленный как в таинствах. Благодаря этому открывается путь к пониманию и развитию теургии, особенно необходимой при сознании бессилия воли и значения благодати. А теургия по-новому утверждает единство человека в церкви и видимость церкви. Через мистическое постижение божества в мире и мистическое же искание символов в творении и писании, путем перенесенной на Запад, особенно святым Амвросием, аллегорической эксегезы, теургия, как христианская форма магии, тесно сплетается с самими основаниями августиновской и католической системы. Экзегеза — толкование священного текста с целью постичь его сокровенный смысл. Главным образом, как теургия, христианство нисходит в область античной религиозности, но нисходит, не теряя связи с доступными ему высотами умозрения и любви, и сохраняя возможность озарения и преображения низших сфер религиозности сиянием более чистой истины, постепенно раскрываемой в труде богопознания. Намечается миссия церкви, необходимого единства человечества в Боге. Но тут в полной мере и обнаруживается недостаток августиновской любви. Августин не может постичь мира, человечества и человеческой культуры иначе, как отражение божества. Не в силах, мала его любовь, целостно вылиться за пределы своего «я». Даже тайну троичности пытается он понять и обосновать анализом своего одинокого духа, и поэтому, утверждая нераздельность трех лиц, не может показать их неслиянности, удерживаемой в пределах догмы только несокрушимую верою в нее. Не может он даже в достаточной мере оценить смысл и значение воплощения Христова, ощутить единство во Христе всего человечества. Августин сознает необходимость церкви как единство во Христе всех принявших крещение, потому что чувствует бессилие своего одинокого разума познать истину без помощи авторитета и бессилие своей одинокой воли спасти себя без благодатного содействия. Через учение о символизме и связанную с видимой иерархией теургию, церковь раскрывается как метафизическое единство более широкое, чем видимая церковь, в нем укорененная. Но Августин мыслит церковь и как единство более узкое, чем видимая церковь, потому что может эстетически оправдать неугасимый огонь гиены, и, ощущая идею беспощадной справедливости, холодно и бесстрастно смотреть на страдания других. И еще потому, что, несмотря на свое понимание зла только как недостатка добра, то есть любви, сам недостаточно любит все сущее, и не в силах постичь абсолютные ценности, заключенные в страдании, ненависти и всяком грехе, чувством преувеличивая бытийность зла. Истинная церковь не только шире, но и уже видимой. В нее не включены язычники, еретики и неизбранные, не включено и все творное. А это неизбежно ведет к аскетической морали и с необходимостью из нее вытекает. Августин не первый выдвинул, но первый попытался обосновать идеал града Божьего как тело Христово, как единство человечества в познании веры и церковной жизни. Град Божий частично видим в католической церкви, обладающей несомненную истинную и благодатными силами, но пока на земле он еще странствует и объемлет. смешанный корпус, не только предопределенных к жизни, но и предопределенных к смерти, подлинным существом своим, обитая в небесах. Мир — единство творения в Боге. Церковь — высшая ступень единства. Единство, осуществленного Богом через свободную волю людей блага. Но человеческая жизнь и культура включены Августином в град Божий в крайне ограниченном объеме. Они оказываются за оградой церкви и предстают как временное явление, как мир приходящего, как град земной. Град земной шире, чем государство, но он и государство, связанное с временную земною пользою. И, особенно в империи, в которой теряется библейский патриархальный идеал политического бытия, искажаемая греховностью человеческой природы, а потому тяготеющая к вырождению, в соединение разбойное, великое злодейство. Государство приходится признавать ради земных целей, но и то только в меру допускаемую истинным благочестием. Однако и оно отражает вечные идеи справедливости и блага, то есть град Божий. Оно до известной степени может служить его целям, властью своею расширяя и охраняя истинную веру. Августину внутренне чужд идеал мировой империи, извлекаемый из его произведений средневековыми теоретиками. Но, рассматривая историю обоих градов, он приближается к смутно ощущаемой им идее религиозного смысла всего развития человечества. В колеблющемся своем отношении к государству и империи, объясняемом всею совокупностью его религиозных воззрений, он уже позволяет предчувствовать будущую борьбу империи и папства. Итак, жизненный центр поздней империи в религиозности, в пределах ее в христианстве, в пределах его не в жизни одиноких аскетов, не в киновиях и лаврах, а в узреваемой на земле церкви, необходимой даже для низшей сферы религиозности. Церковь озаряет эту низшую сферу светом мистико-философского ведения и вбирает в себя, вопреки Августину и аскетам, вопреки себе самой, поскольку вбирает, не преображая, богатство веками накопленной культуры. Признанная и покровительствуемая империей, церковь строилась по ее образцу, вырабатывая параллельную имперской, но более жизненную, как жизненно все религиозное, организацию. На Западе славное прошлое столицы мира, оросившее своею кровью песок Колизея, христианские мученики, перенесение центра управления в Милан и Равенну, дух римской дисциплины и любви к традиции и образ первого епископа вечного города Петра выдвинули римскую кафедру, единственную апостольскую, на всем Западе. Папа понемногу становится общепризнанным вождем Западной Церкви, подобным языческому императору, верховным понтификом и столпом православия в бесконечных догматических распрях Востока. Понтифики, члены одной из важнейших жреческих коллегий в Риме, ведали общегосударственными религиозными обрядами, составляли календари, списки консулов и тому подобное. Главным среди них был великий понтифик. Централизующая свое управление Западная Церковь приобретает материальные богатства и важные политические привилегии и права. Свой суд, своя администрация, религиозно-моральный авторитет, неисчислимые земельные владения и социальная мощь делают Церковь центром притяжения для всех спасающихся от государства. Она защитница и предстательница пред властями за всех угнетенных. Ее епископы — заступают место назначаемых правительством в города защитников народа, и, несмотря на самостоятельность отдельных церквей Запада, на невыясненность отношений их к римской и на силу епископальной теории, в религиозности живет сознание единства тела Христова и первенства кафедры Петра, готовящее торжество теории папской. Духовная и материальная культура, правовая жизнь сосредоточиваются в церкви. Образованнейшие люди становятся ее епископами или уходят в ее монастыри. И за борьбою с язычеством, часто превращающейся в борьбу с культурой, движется более сильное и широкое, хотя и менее сознательное течение, несущее в церковь эту культуру. В монастырях Галлии и возникших под влиянием гальских миссионеров монашеских общежитиях Ирландии хранится образованность поздней империи, оплодотворяемая приносимыми аскетами с Востока традициями поздней греческой культуры. В Испании и Италии не угасают очаги римской образованности, и в монастырях, особенно со времени Кассиодора, загораются новые, начиная светить в наступающей тьме. Разрушается внешняя и внутренняя государственность, разлагается общество, беднеет материальная и духовная культура, суживается сознание, растеряя свое идейное содержание. Иссякает энергия жизни почти во всех ее проявлениях. Но, замыкаясь в себе, сознание в себе же находит новую, из глубин его бьющую энергию в области религиозного восприятия стихии жизни. Здесь воля способна на аскетические подвиги и героизм мученичества. Мысль на полет к высотам мистического умозрения. Возвращаясь в себя, дух находит в себе богатства, растраченные им во время долгого блуждания во внешнем мире. Впрочем, не все. Старые ценности — государство, общество, даже культура — приходят и вызывают к себе то же отношение, как и все приходящее. Царство Божие созидается на началах стремления к Богу одинокой души, не включает в себя всей полноты человечества и мира, хотя неясность грани между божественным и творным делает возможными колебания от крайнего аскетизма и Иеронима до широкого приятия мира у Юлиана Экланского. Церковь, становясь видимой, развивается в культурных формах умирающей империи, оживляемых и сохраняемых ею. В церковь перемещается центр культурной жизни, последнего оправдания империи, и церковь делается невольную преемницей миссии империи, сливая религиозное с мирским и омерщаясь, то есть сливая их внешне. Но само религиозное могло быть постигнуто и осуществлено в большем объеме только путем расширения знания и любви на человеческое и мирское, путем выхода за границы одинокого «я». Так перед церковью повелительно вставала задача понять и творчески преобразить, потому что только творческое развитие дает понимание, принятую ею на хранение культуру. А для творчества необходимы и новые силы, выводящие за пределы одинокого «я», и разрушение через страдания, дающее понимание разрушаемого и открывающее путь к органическому синтезу, находимого в себе с хранимым. Хранить культуру церковь могла лишь омерщаясь, преображать ее, только погружаясь в религиозность и в ней находя источное единство божеского и человеческого. Но погружение в религиозность по условиям эпохи было погружением в свое одинокое «я», то есть отрицанием культуры, Так намечалось основное противоречие Средневековья, но противоречие видимое, потому что подлинное соединение с Богом есть соединение в нем со всем миром.